Глава 26. Кирилл. «С козырей ходишь?» Спрашиваю отца и ловлю его хитрый взгляд. «Понял». Даю себе несколько секунд на подумать. Параллельно пересчитываю количество карт, зажатых в руке отца. Его пальцы еще немного дрожат. В детстве он мог поддаваться мне, а теперь включает все свое мастерство. Обыграть отца в карты. Миссия агента 007. «А вот так!» Кидаю ему туз крестов. Отец странно ухмыляется и, конечно же, забирает карту. У него получается просчитать мои ходы наперед. Я же включаю эмоции, как объясняет отец, но и выключить их по рубильнику не выходит. «Прошу!» Выкладывает он несколько карт и... Я судорожно кидаюсь в колоду со сдачей. Хоть прибейте, но королева крестов уже была несколько конов назад. И нахожу. «Вот ты! Так нечестно!» Развожу руки в сторону. Это его выключить эмоции и многолетнее мастерство. Махинатор. «А я тебе не обещал честную игру». Отец и не пытается отнекиваться. Как сидел с непрошибаемым взглядом, так и сидит. Сгребаю все карты в кучу и начинаю пересчитывать. Не удивлюсь, если количество карт будет больше. И сколько лет так благополучно позволял себя обманывать. «Как у тебя дела-то?» Спрашиваю тихо, пока я из одной колоды перекладываю в другую. Сбиваюсь и зависаю на десятки червей. Никогда не любил эту масть. «Как-как?» «Замечательно. Вот только из Питера вернулся. Ты знаешь, все-таки без руководителя салон опасно оставлять. Думаю, может обратно переехать?» Спрашиваю осторожно. Это вертелось в голове с тех пор, как мы торжественно перерезали красную ленту в салоне. Мама знает. Смотрит из-под лобья и спрашивает с опаской. Только по сторонам не оглядывается. Это странно. Наблюдать, как отец, руководитель и собственник нескольких предприятий и заводов опасается своей жены. Не дай бог таким стать. Пока нет. Я... Торможу мысль. Она только-только начала приобретать форму. Еще не решил. Пару дней назад Зоя прислала сообщение. Не сразу его увидел. Встреча с заказчиком была, которого нельзя было отпустить без подписанного договора. А там было за что зацепиться. Aston Martin 1-17-7. Это грязных 2 миллиона зелени. Неплохо для первого питерского заказа. Носился, словно укушенный слепнем. Как открыл ее сообщение, прочитал, и все резко усложнилось. Меня на две части пилили тупой ржавой пилой. Одна часть логичная, трубит, что если начались сообщения, потом жди звонков и ожидания у подъезда. Вспоминая, чем мне обернулась интрижка с Ивановой. И снова хочется менять номер телефона и место жительства. А другая? Хрен пойми какая и как она называется. Чувствует себя полным козлом, что так поступил Зой. Потому что нутро печет от ощущений, что она другая. Мама входит, как всегда, без стука. Окидывает недовольным взглядом, а когда видит карты, приступает к своему любимому занятию. Поеданию мозга чайной ложечкой. Клянусь, если бы это было видом спорта, мама бы занимала только призовые места. «Опять ты ребенка непонятно чему учишь?» – бурчит. Она подходит к отцу и поправляет ему подушку. Его выписали из больницы только день назад. И то потому, что отец не мог уже усидеть в незнакомом месте. Сейчас в его распоряжении весь первый этаж дома. По лестнице ему подниматься трудно после операции на сердце. Смотрю, как мама бережно кутает отца в одеяло. Что-то говорит тихо и недовольно. А он слушает, кивает и мило называет ее зайчиком. «Герман!» — восклицает и, кажется, смущается. «Тут ребенок, а ты? Еще и после операции. Веди себя смирно!» Как дети, ей-богу. Но так мило все это выглядит. «Что с твоей балериной, Кирилл?» Она еще улыбается и перешептывается с отцом. Загляделся. После ее вопроса какая-то херня внутри твориться начинает. Как ураган срывает все на своем пути и с корнем органы вырывает. «Я ведь скучаю. Твою же мать, я и правда скучаю. По нашим разговорам, по ее хитрой улыбке, по запаху ее кожи. А что ты хочешь услышать?» Чуть строже спрашиваю, кашусь на отца. Почему сейчас хочется крохи его поддержки? Не как в детстве, когда я просил отдать меня в конный спорт, а мама наотрез отказывалась записывать меня туда. Сейчас, как мужчина, прошу поддержки у более опытного и мудрого. Минимум подробностей, максимум чистоты и правды. Рубит так умело. Все кончено. Сказал это. Выбрал сторону, и этот распил должен прекратиться. Изрядно измучил. А Зоя? Она и правда хорошая девочка. Верю, что встретит хорошего и нормального парня. Я слишком расчетлив и эгоистичен для нее. Ей нужна любовь, ласка и полное подчинение, потому что она та еще коза. Не смогу ей этого дать. Мне это не нужно. Замечательно. Мама выдохнула, папа напрягся и с каким-то сочувствием посмотрел на меня. Я же стою посередине комнаты, и меня по-прежнему несколько штормит от ощущений под кожей. В голове проплывают воспоминания наших с ней встреч. Как звал ее не своим голосом. Связки до сих пор припоминают мне тот экспромт, аварию. Хотелось ее слегка придушить. Осмотрел на глазки полные испуга. Так рычать хотелось от бессилия, что не могу ничего с ней сделать. Коза очаровательная и милая, даже когда боится. Губы ее вкусные и восхитительная единичка с карамельными сосками. В конце, как в фильмах Тарантино. Кир, нежнее, прошу. Мозг взрывается и разлетается противной массой по стенам и потолку. Зрелище жуткое и бредовое. А ты сидишь с попкормом наперевес и смотришь на это сумасшедшее действие. Еду домой в расстроенных чувствах. Грустно. Все через одно место получается. А как все исправить и выбраться? Не могу понять и уловить правильный путь. Дворники работают на максимуме. Дороги от дождя поплыли. Ливневки, конечно, тут требуют отдельного внимания. Шлагбаум открывают очень долго. Охрана заснула, что ли? Желание завалиться сейчас к себе и вырубиться. На душе неспокойно. Что-то скребется настырно и дышать ровно не дает. За ребрами зажимает. Резко даю по тормозам. По такой дороге машина останавливается не сразу, проезжая пару метров по инерции. Выхожу, готовый ее покусать. Что она здесь делает? Да еще в такую погоду! До носа против моего желания и всех законов физики доносится ее запах. Как из подросткового фэнтези я по волшебству отчетливо улавливаю сладостный аромат. Хотя весь воздух прибивается крупными каплями дождя. Ударяет по коже так, что больно. «Зоя!» — ругаю козу. Губы синие, сама вся дрожит. Глаза красные, руки чешутся, ее обнять и согреть. «Ты почти под колесом не бросилась! Ты совсем мозги потеряла в своих балетных прыжках?» Она обхватывает себя руками и закусывает сильно губы. Сейчас ведь прокусит насквозь. Слезы, что ли, сдерживает. Это как-то отзывается внутри. «Кир, я тебя ждала. Сначала к подъезду пошла, а потом вспомнила. Ты же, скорее всего, на парковку заедешь, а там на лифте поднимаешься». Заикается немного. Точно плакала. И сильно. «Коза, это ты так из-за меня?» «И я тут стояла», — заканчивает свою оправдательную речь. Достаю из багажника свою джинсовку и зонт. Он вечно там валяется. Кажется, этикетки еще все целы. Накидываю на плечи и раскрываю зонт. Такая хрупкая сейчас стоит. Бери и люби, и... Я рад ее видеть. Зоя длинными пальцами цепляется за края джинсовки и наклоняет очаровательный носик. Запах втягивает. Тонкая улыбка отражается на ее лице. «И давно меня ждешь?» Не убираю ее из вида. Изучаю, будто никогда не видел. В каждую черточку всматриваюсь. Она изменилась. Взгляд погрустнел и сама чуть приосунилась. «Нет, не знаю. Я не смотрела на время». «Ясно. Застегиваю джинсовку. Мои пальцы дрожат». «Хотела тебя увидеть и поговорить. Эти дни думала, что ненавижу за то, что ты сделал. А внутри пустота и одиночество». Все-таки плачет. Никакой дождь это не маскирует. У нее слезы другого цвета. Зоя говорит словами, которые изнутри у меня рвались. Задыхался, но упорно их игнорировал. «Лео другой! Думала, что смогу забыть тебя. Подумаешь, пару раз целовались и...» Замолкает. «Блядь!» Руки увожу в сторону, как от проказа какой-то. По башке лопатой ударили. На секунду растерялся и потерял ориентир. Вот-вот грохнусь. «Мне было противно с ним. Поняла, что хочу к тебе. К тебе, Кир! Прости, что не сказала про все. Так стыдно было, ты не представляешь. И Лео, он же поступил так же, просто использовал. Низко и гнусно, но он не вызывает столько чувств внутри, как ты. Кир, слышишь? Я это теперь знаю!» Кожу сняли наживую. Проварили и снова пришили. Или так и оставили стоять без нее. Боль распространяется по всему телу, даже не могу почувствовать ее эпицентр. Мне было противно с ним. Запихиваю все ощущения куда-то под пятки и придавливаю. Делаю два шага назад. Хочу посмотреть на нее со стороны. Может, это вообще какой-то дурной сон. Точно. Я заснул за рулем машины от усталости и постоянного недосыпа и врезался в большегруз. Втемяшился и сейчас пребываю в коме. Это было бы разумнее, чем то, что крутится сейчас каруселью у меня в голове. Еще мелодия заунывно играет. Нервы рвет. Значит, не понравилось с ним. Если она ответит, что пробовала забыться в других руках, это конец. Я гашу все эмоции, как соду уксусом, а мозг заставляю работать и думать согласно логике. «Нет, хотелось быть нужной, чувствовать себя особенной!» Плачет, уже не скрывая слез. «Да я сам с силой сдерживаюсь и держу себя в руках только благодаря холоду, расползающемуся по венам. А я уж был готов поверить, что ты и правда другая, Зоя». «Ты мне даже не написал, не позвонил!» Кричит, ладони в кулаки сцепил и в грудь меня бьет. Коза все-таки сильная. Или я сейчас все чувствую острее? Синяк размером с австралийский континент проявляется на груди. «Ты сердце мне разбил! Я будто и не живу уже вовсе!» «Ну как это не живешь?» Вон сразу к своему Лео побежала. Я разбил, а он, получается, попытался его залечить. Не думал я, что меня так заденут ее слова. У нас какой-то бой получается. В левом углу ринга я, в правом Коза. И каждый норовит ударить побольнее, чтобы вывести соперника из строя. Ненавижу тебя, Лемон. Желаю, чтобы ты захлебнулся в своем эгоизме насмерть. Поворачиваюсь и иду к машине. Ее проклятия летят в спину. Эта рыжая бестия точно навлечет на меня что-то. Вон как плюется своим ядом. Но она права. Я эгоист. Когда найдешь себе другое средство утешения, не забудь предупредить, что ты в сексе еще новичок. Говорю, самого блевать от себя охота. От той мерзости, что мы друг друга поливаем. А остановиться так и не смогли. Я ранил ее, она меня. Следом снова был мой ход. Запутались, кто кого больнее цапнул. Ладони до сих пор еще хранят память о бархатистости ее кожи. В носу щекочет ее запах, в сердце гул из ударов. Меня задели ее слова, ее поступок, и мне, черт возьми, больно. Заслужил? Возможно. Меня нельзя было назвать правильным парнем. Я просто так же, как и она, боялся обжечься. У нее свой страх, у меня свой. И мы попросту не справились, не вывезли. Мне просто нужен был кусочек любви. Я поверила тебе. Не нужно, Зоя. Я люблю только себя.